Все, о чем говорится в трудах его святейшества Третьего Панчен-ламы и в учении Калачакры, возглашенном в 1027 году Одишей. Кроме того, я подробно проанализировал работы европейских путешественников, Николая Рериха в частности. Не знаю. Лама медленно покачал головой. Но не очень полагайтесь на людскую молву, и вот вам мой совет. Если надеетесь встретить рай, готовьте скаду. «Значит, вы не станете препятствовать, не смея верить удаче?» — тихо спросил итальянец. «Кто я, чтобы прервать цепь, где звено цепляется за звено?» — с ощутимой горечью спросил лама. «И на каком месте следует разомкнуть кольца?» Невзирая на сухой воздух высокогорья, Валентий совершенно взмок от напряжения. Встреча с Верховным и глубоко потрясла и обрадовала его. Радость превозмогала усталость и начинающийся озноб, когда кожа то горит, как ошпаренная кипятком, то цепенеет от стужи. Прощаясь с мудрецом, который не знал никаких языков, кроме родного, и даже не подозревал о действительных проблемах, раздирающих современное человечество, Валентий задержался взглядом на красочном свитке, где неистовый Данкан с насыщенными энергией, дыбом, встающими волосами, летел в золотом пламени и черном дыму. В нижней части иконы художник, наверное, никогда не видевший море, изобразил синие волны. Из недр водной стихии вырывались три огненных снопа и расплывались на фоне зеленых взгорий четко очерченными грибообразными шапками. О подводных атомных взрывах безвестный Богомаз не мог знать ни при каких обстоятельствах. Тем не менее струи рвущегося из пучины огня, оттененные яростной белизной раскаленного пара, выглядели столь натуралистично, что итальянец едва сдержал удивленный возглас. Поднятые клубами облачных шляпок издевательски скалили сповитые ленты огня алебастровые черепа. Мертвые кости холмом упирались в море пролитой крови. Взбудораженная копытами скачущего козла, казалось, что неистовый повелитель демонов готов слететь с окаймленного шелком свитка и, как всадник апокалипсиса, пронестись над обреченной планетой. Но два ламы по бокам, в золотых плащах магов, упадающих гофрированными складками с плеч, удерживали эманацию уничтожения, загоняли тлетворный дух обратно в выбеленные костяки. С их жезлов, как с токарного резца, завиваясь стружкой, стекала неистощимая сила, пронизывающая все и вся, движущая стихиями, зажигающая светило. Луна и солнце, как того требовали строгие каноны тибетской живописи, отрешенно сияли в снежной голубизне над золотым шишаком божества. Самое позднее, конец XVIII века, безошибочно определил тренированный глаз знатока и коллекционера. Что это? Поразительное предвосхищение или чисто случайное попадание, когда чужое и неведомое обретает игрой случая знакомые черты? — спрашивал себя Валентий. Он спустился с холма потрясенным. Это была одна из тех волнующих загадок, которые не устает подбрасывать непостижимое по самой своей природе искусство. Гагван Ринпоче, затворившись в библиотеке, попытался вернуть привычную уверенность и незабутненность духа. Проведя некоторое время в лотосовом сидении, когда ступни скрещенных ног неподвижно покоятся на коленных чашечках, а дощечки ладоней касаются подвздошной чакры, он сумел остановить подхвативший его изнурительный бег и разобраться в беспокойной сумятице мысли. Подвздошная чакра —